Трудно сейчас представить это, но Ефимов не очень-то и верил в успех «Зоны», книги, побившие сейчас все издательские рекорды. Все должно созреть. И на это опять же уходит время и силы, которых не так уж и много. Ефимов считает, что лагерная тема себя уже изжила, тем более после Шаламова и Солженицына. Неповторимый довлатовский взгляд на эту тему, вероятно, еще не был четко осознан и Ефимовым, и даже Довлатовым. Все это предстояло еще поймать. Пока они прикидывают, как соединить отдельные рассказы в зону, то ли разбитым на части солдатским письмом, то ли связующей сценой товарищеского суда. Теперь мы, прочитывая зону на одном дыхании, и не представляем себе, сколь несовершенные варианты скрывались когда-то под этим названием. Не готов к печати, оказывается, и заповедник. Много чего в нем предстоит усовершенствовать. Обсуждается какая-то неизвестная нам глава о защите диссертации Пушкина в народном сознании. Предлагаются нелепые, на наш теперешний взгляд, названия «Дикий тунгус», «Ныне дикий тунгус». Как мы знаем, заповедник Довлатов писал еще долго. Их общение, хотя Ефимов по-прежнему живет в Ан-Арборе, весьма живое, активное, душевное. Они обсуждают отнюдь не только дела, но и семейные новости, передают приветы женам и детям, что, может быть, важнее старой дружбы, возникшей еще в Ленинграде. Ведь именно в коммуналке Ефимова все перезнакомились, передружились. Это самое лучшее, что с ними случилось в жизни. Активная работа Довлатова в «Новом американце» и на радио «Либерти», его рассказы, добравшиеся, в конце концов, до читателя, делают его все более популярным. Постепенно и коренная Америка, говорящая на английском, а не только русская миграция, различают Довлатова. У него появляются переводчицы, почему-то именно переводчицы. Роль мужского обаяния в литературных делах никто не отменял. У него есть агент, американец. Его порой печатают в «Нью-Йоркере», но все это как-то вяло. Для настоящего большого успеха в настоящей Америке нужно что-то еще. Довлатов не раз пересказывал свои занудные разговоры с агентом. Где же успех? Где же известность? Самый простой ответ был такой. Прежде всего нужен роман. Слава может начаться или не начаться только с романа. Даже признанные классики начинались с романов, лишь потом позволяли себе роскошь писать рассказы. У Довлатова задача более сложная. Сделать роман из рассказов. Поэтому они так страстно и упорно ищут с Ефимовым необходимую сцепку. Получился ли роман? Пожалуй, нет. Зону, как и все последующие довлатовские произведения, трудно назвать тем именем. Поэтому Довлатов не стал популярен среди американцев. Но они с Ефимовым гениально слепили что-то такое, что идеально подходит для нас. Для нашей дерганной жизни, мало похожей на плавное повествование романа. В январе 1982 года Довлатов получает восторженное, как положено слегка, ироничное письмо от Курта Воннегута, одного из знаменитейших тогда американских прозаиков, высоко оценившего его рассказ в «Нью-Йоркере». Довлатов скромно пересылает письмо Воннегута Ефимову, не пригодится ли для обложки «Зоны». Тем более, что рассказ по прямой, расхваленный Воннегутом, входит в «Зону». В последнем пришедшем к нам варианте «Зоны» такого рассказа нет. Во всяком случае, нет такого названия. Значит, работа над «Зоной» еще не закончена. В феврале 1982 года Довлатов сообщает Ефимову, что сдаст «Зону» к 1 мая, пока что посылает 20 страниц. Увы, отношения столь разных людей, скрупулезного, обстоятельного, придирчивого Ефимова, излишне размашистого, увлекающегося Довлатова, не могли долго быть безоблачными. «Зона» почти готова, и Довлатов заводит речь о романе «Пять углов». Он, похоже, написан еще в России, и для теперешнего Довлатова это 5 шагов назад. Но без романа, как утверждают все, настоящим американским писателем не станешь. Ефимов принимает идею романа слегка настороженно, хотя и не отвергает с порога. Не всегда, увы, в их диалоге удавалось говорить прямо и откровенно обо всем. Приходилось сдерживаться. Но сказывается усталость, напряжение в их отношениях нарастает. Все чаще срываются слова, которые раньше удавалось сдерживать. Довлатов вдруг вскользь сообщает о страшном запое, поломавшем весь график его обязательств. Ефимов в ответ язвительно замечает: «Странно предаваться запоям при столь блистательных литературных успехах и полной семейной идиллии». Ефимов не мог не замечать, что литературные дела Довлатова, всегда прикидывающегося клоуном и недотепой, идут гораздо лучше, чем у него. Довлатова печатают лучшие американские журналы, им интересуются переводчицы, его приглашают на престижные конференции. С Ефимовым ничего похожего не происходит, а Довлатов при всем при том позволяет себе еще и запой. Конечно, Довлатов обозначает свое участие в конференциях самым нелепым, случайным, привел, мол, один друг, да и сами конференции изображает карикатурными, чуть не позорными. Но Ефимова этими довлатовскими штучками не проведешь. Обида, наконец, прорывается в нем. Смертельно обижает его и то, что Довлатов поддерживает, оказывается, неплохие отношения с Профером, хотя вроде бы при разрыве Профера с Ефимовым горячо поддерживал Игоря. Ефимов, конечно, требует невозможного, чтобы Довлатов, страстно мечтающий о возобновлении отношений с самым престижным русскоязычным издательством, грубил бы его хозяину, мстя за поруганную честь друга. И Ефимова бы Довлатов не помог, и свои надежды на Ардис погубил бы.